подарил свою коллекцию Португалии. Картины из коллекции Меллана находятся в Вашингтонской галерее. Часть картин приобретена или получена в дар голландскими музеями и Лувром. Сталин полностью доверял в этот период Микояну. Когда тяжело заболел председатель ОГПУ Минжинский, Сталин предполагал поставить на его место Микояна. Но Микоян не горел желанием переходить из сферы торговли и снабжения на руководство карательной системой советского государства. И это назначение не состоялось. Микоян не принимал непосредственного участия в карательных акциях времен коллективизации и принудительных заготовок в 1930-1933 годах. Но ему пришлось дать свою санкцию на арест многих беспартийных специалистов, в том числе и занимавших важные посты в наркомате торговли, клеветнически обвиненных во вредительстве. Микоян не был инициатором этих репрессий, но и не выступал открыто против них. Показательная история Якубовича, который еще в наркомате торговли возглавлял управление промышленных товаров. Составляемые им планы снабжения весьма придирчиво изучал Микоян, потом они утверждали с коллегией наркомата. Основные контрольные цифры снабжения рассматривались даже на политбюро ЦК ВКПБ. Однажды Микоян распорядился увеличить снабжение одних городов за счет других, что было связано с массовыми протестами рабочих. Якубович напомнил, что задания по снабжению уже утверждены Политбюро. Но Микоян сослался на личное указание Сталина. Якубович подчинился. Вскоре, однако, и в других городах произошли вспышки недовольства. В «Правде» появилась статья, обвинявшая Якубовича и его отдел во вредительстве. Якубович был арестован. На первом же допросе он потребовал вызвать в качестве свидетеля Микояна. Но следователь только рассмеялся. «Вы что, сошли с ума?» — сказал он. «Разве мы будем из-за вас вызывать наркома СССР свидетелем?» Якубович был осужден и провел в лагерях и тюрьмах более 25 лет. Во главе пищевой промышленности СССР. Тяжелый политический и экономический кризис 1928-33 годов стал все же ослабевать. Раны, нанесенные стране и народу, постепенно затягивались. Одновременно стали давать плоды и те громадные усилия, которые были предприняты в эти же годы для создания промышленности. Хотя и более медленно, чем тяжелая индустрия, развивались легкая и пищевая. В 1934 году в СССР был образован самостоятельный наркомат пищевой промышленности, во главе которого был поставлен Микоян. В России в урожайные годы не было недостатка в натуральных продовольственных товарах. Однако пищевая промышленность была очень слабой. Почти не существовало и системы общественного питания. Инициативе и умелому руководству Микояна наша страна обязана сравнительно быстрым развитием в годы второй пятилетки многих отраслей пищевой промышленности. Консервы, производство сахара, конфет, шоколада, печенья, колбас и сосисок, табака, жиров, хлебопечения и так далее. Микоян предпринял длительную поездку в Соединенные Штаты Америки для знакомства с различными видами и технологиями пищевой промышленности. СССР в середине 30-х годов производил, например, в 100 раз меньше мороженого, чем Соединенные Штаты Америки. Именно Микоян помог быстрому развитию производства искусственного холода и разных видов мороженого в СССР. Вообще мороженое было настоящим увлечением Микояна. Даже Сталин как-то заметил: «Ты, Анастас Иванович, такой человек, которому не так коммунизм важен, как решение проблемы изготовления хорошего мороженого». По инициативе Микояна в стране значительно увеличилось производство котлет. Лучшие сорта котлеты сегодня нередко называют микояновскими.